Генрих VIII. Генрих VIII, 1491-1547. Английский король с 1509 из династии Тюдоров. В истории каждой страны были свои тираны. У нас Иван Грозный, во Франции Людовик XI, в Англии Генрих VIII. Это своеобразные исторические кровопускатели. Впрочем, Генриха VIII отличала от других тиранов одна черта. Он был палачом не во имя государственных интересов или религиозных идей, а только во имя своего эгоизма. Руководствуясь одним инстинктом физических потребностей, он устранял с пути все, что ему мешало, не разбирая, друзья это или недруги. Так был удален всемогущий кардинал Уольси, дома которого, дворцы, сады, аббатства, картинная галерея удивляли мир. Так были казнены дворяне, сложившие оружие в надежде, что король сдержит свое обещание и выполнит их требования. Так было умерщвлено бесчисленное множество народа с помощью палаты лордов и ее биллей об изменах. Безнравственный, невоздержанный, он не признавал никаких законов и, как всякий тиран, имел вокруг себя большую армию помощников, готовых во всякое время исполнить его преступные приказы. То обстоятельство, что он знал толк в теологических вопросах, только ухудшало дело, так как это дало ему возможность стать английским папой и создать в английской церкви странную смесь католицизма с протестантизмом. Это только увеличило число жертв, поскольку к бесчисленным жертвам личной мести короля присоединились приверженцы старых основ религии, не желавшие принять его шести правил веры. На эшафот то и дело всходили мужчины и женщины, старики и дети. Даже жен своих он не щадил и отправлял их на тот свет с помощью той же палаты. Первой женой Генриха VIII была Екатерина Арагонская. Генрих был еще юношей, когда женился на ней. Она же побывала уже замужем за братом Генриха и успела овдоветь. Екатерина была испанка, строгая в религии и нравах, с характером спокойным, совершенно не соответствовавшим бурному темпераменту короля. Единственное, что говорило в пользу Генриха, это его красота, ум, любовь к наукам, влюбчивость, но ни одно из этих качеств ее не прельщало. Во всяком случае, она вышла за него, так как брак был одобрен папой, но благословение не спасло ее от несчастья. Генрих не мог долго оставаться верным жене. Большой поклонник женского пола, он постоянно переходил от одного предмета страсти к другому, пока, наконец, не остановился на придворной даме Анне Болейн, которая и слышать не хотела о простом сожительстве и требовала брака. Нужно было или расстаться с очаровательной девушкой, отличавшейся к тому же живым общительным характером, или развестись с женой. Генрих предпочел последнее. Но какой отпор встретил король? Против развода были все — и папа, и Екатерина, и приближенные короля. Но Генрих, уже познавший все прелести тирании, заявил, что не отступит от своего решения, и, чтобы оправдать свои действия, он выдвинул несколько доводов. Так он говорил, что ему очень хочется иметь наследника. Между тем все дети от Екатерины у него умерли, за исключением слабой и болезненной дочери Марии. Этот довод никого не убедил, и он придумал другой. Ему вдруг пришло на память, что он совершил большой грех, женившись на вдове своего брата. Король стал с жаром доказывать, что дальше продолжать этот грех он не в силах. Недаром же он был теологом. Большую услугу оказал ему в этом отношении Уольси, который не любил Екатерину Арагонскую и желал развода, чтобы женить короля на французской принцессе. Но не для французской принцессы хотел развестись с женой король-тиран. Он пылал страстью к интриганке и насмешнице Анне Болейн, на которой решил жениться во что бы то ни стало. Впрочем, чувства Генриха VIII к Анне Болейн были понятны. Придворная дама была действительно очаровательна. В то время, когда Генрих ее увидел, она была еще очень молода. Незадолго перед тем она влюбилась в сына графа Нуртемберлендского, лорда Перси. Это была незрелая любовь, навеянная первым расцветом нежных чувств. Вот почему она так забавляла Екатерину Арагонскую, несмотря на суровый характер. Ей очень нравилось милое личико придворной дамы, обрамленное белокурыми волосами, и она думала сделать ее счастливой. Но Анна Болейн приглянулась королю. И лорд Перси должен был жениться на Марии Тальбот, чтобы уйти с его дороги. Оставались еще жена и папа. С женой он мог не церемониться, но папа, заявив жене, что разведется с ней, Генрих VIII отправил кардинала Уольси в Рим, чтобы выхлопотать у папы развод. Это было нелегкое дело. Против развода выступил германский император, против этого восстал испанский король. В самой королеве проснулась вся испанская гордость, унаследованная с веками, и она заявила перед лицом Европы, что не хочет бесчестить свою дочь и никогда не даст королю согласия на развод. Она выпустила воззвание ко всем католическим народам. «Жальтесь надо мной, Ваше Величество», — писала она в этом воззвании, обращаясь к королю, — «и не позорьте моего ребенка». С другой стороны, и папа не мог согласиться на развод. Ему, конечно, хотелось исполнить просьбу короля, но останавливала его мысль, что разгневает германского императора и испанского короля Карла V, племянника Екатерины. Вот почему папа уклонялся дать решительный ответ. Это, между прочим, и послужило причиной падения Уольси, так как король, думая, что разводу мешает властолюбивый кардинал, враждебно относящийся к Анне Болейн, удалил его от двора, а впоследствии приказал отвезти в Лондонскую башню. Уольси, как мы видели, действительно не был расположен к придворной даме королевы, потому что прочил королю в невесты французскую принцессу, но за развод стоял горой. Между тем, это вооружило против него не только короля, но и Анну Болейн, которая потребовала, чтобы король никогда больше не возвращал Уольси к власти. С этой минуты началось знаменитое в истории Англии движение, которое считают там началом реформации. Так как папа не давал согласия на развод, то король Генрих, следуя совету бывшего секретаря Уольси Томаса Кромвеля, решил порвать с папой и, объявив себя главой англиканской церкви, обратился к помощи Отечественного суда. Чтобы придать делу легальный характер, был созван собор, на котором председательствовал архиепископ Кентерберийский. Собор этот и решил, вернее, решил Генрих, через посредство архиепископа, слепо исполнявшего его волю, что главой англиканской церкви отныне будет король. А провести дело в послушном парламенте было нетрудно. Парламент признал решение собора церкви имеющим силу закона. Событие это известно под именем реформы. Таким вот образом вопрос о разводе короля с Екатериной Арагонской послужил причиной отделения англиканской церкви от римской курии. Архиепископ Кентерберийский потребовал дело к себе, нашел брак короля с вдовой его брата незаконным. Более того, даже сама дочь короля была признана незаконно рожденной. Королю оставалось только отвести Анну Болейн к алтарю, что он и сделал через 3 недели после расторжения брака. Анна Болейн торжествовала. Несправедливая и неблагодарная по отношению к королеве, которая ее приютила у себя и любила, она упивалась звуками стихов и песен, которые посвящали ей рабы власти. И как было не упиваться? Благодаря ей король сделался одновременно и королем, и папой в таком большом государстве. Для нее была низложена гордая наследница многих испанских королей. Во имя ее отправлялись на эшафот сотни людей, не сознававших опасного яда протеста. А многочисленные праздники, путешествия, развлечения? Что за беда, что кругом льется кровь? То, что было создано кровью и слезами, могло удерживаться только на крови и слезах. Иной почвы не было. Но пробил и ее час. Анна Болейн быстро надоела деспотичному королю. Он жаждал перемен и воспользовался первым подозрением в неверности, непроверенным и несправедливым, чтобы предать ее суду палаты лордов, с помощью которого отправил на тот свет столько жертв. «Сударыня, вы обвиняетесь в осквернении королевского ложа». Этих слов было достаточно. Суд вынес смертный приговор. И не успела опомниться молодая цветущая женщина, как приговор был приведен в исполнение. Напрасно написала она своему цветущему царственному палачу письмо, самое трогательное, какое только может написать женщина в ее положении. Что послужило настоящей причиной казни Анны Болейн? Как сказано, король охладел к ней, и уже одного этого было достаточно, чтобы устранить ее со своего пути. Но были еще другие обстоятельства. Во-первых, Анна родила ему девочку, Елизавету, будущую королеву, а не мальчика, которого он жаждал, и отсутствие которого было также причиной его охлаждения к Екатерине Арагонской. Во-вторых, он чувствовал себя виноватым перед Екатериной, которая искренне его любила, любила как человека, а не как короля, из которой, к тому же, он прожил 24 года. Его мучили угрызения совести. В глубине души он сознавал, что причиной разлуки с Екатериной была Анна Болейн. И когда умерла Екатерина в 1536 году, он решил, что воздаст справедливость, казнив ее соперницу. Наконец, была еще одна причина. Он влюбился в Дженни Сеймур, на которой и женился на следующий день после казни Анны Болейн. Дженни Сеймур, казалось, судьба готова была улыбнуться. Скромная, тихая, прекрасная, она не могла дать повода к подозрениям. Единственное, что говорило против нее, это то, что в ее жилах текло немало простой крови. По крайней мере, женившись на ней, Генрих приобрел в родственники кузнеца. У Дженни Сеймур было то преимущество перед прежними женами Генриха, что она родила ему сына, принца Эдуарда, столь пламенно ожидаемого королем, и что уже из одной любви к сыну Генрих не дерзнул бы посягнуть на его мать. Но судьба распорядилась иначе. Дженни умерла от первых же родов. Анна Болейн и Дженни Сеймур прошли бесследно для жизни Англии. Не то Екатерина Арагонская, история которой приведена нами выше, и четвертая жена Генриха, Анна Клефф, немецкая принцесса, преемница Дженни Сеймур, на которой король женился по настоятельному совету своего первого советника, Томаса Кромвеля. Последний думал, что это приведет к союзу между Англией и немецкими государствами. Впрочем, король не сразу женился на Анне Клефф. После шестинедельного траура он предложил руку и сердце герцогине Лонгевиль, Марии Лотарингской, вдове, будущей матери Марии Стюарт. Герцогиня, однако, отвергла его предложение, чтобы выйти замуж за шотландского короля Якова V. Король был очень огорчен этим отказом, и, чтобы утолить жажду мщения, начал с еще большим рвением конфисковывать церковное имущество, продавать аббатства, храмы, священные реликвии, срывал драгоценности с образов. И чем больше наполнялась его казна, тем более озлоблялся он против папистов, еретиков, верующих. Беда тому, кто осмеливался не склонить перед ним головы. Власть его росла с каждым днем и достигла, наконец, того, что парламент сделался не только бессильным, но и раболепствующим учреждением. Достаточно сказать, что в одно прекрасное время парламент сам признал себя ненужным, бесполезным и случайным институтом, без которого король может обойтись. Чтобы познакомиться с внешним обликом своей будущей жены, Генрих послал к ней Ганса Гольбейна, величайшего художника XVI столетия. Анна Клефф понравилась ему тихим характером и загадочным взглядом. Но он тотчас сообразил, что извращенному, жестокому, уже стареющему королю не понравится эта скромная девушка. Вот почему он придал картине некоторую степень идеализации. С портрета на нас смотрит удивительно красивая, мечтательная девушка со сложенными руками и полузакрытым ртом. Увидев этот портрет, Генрих воскликнул, что считает себя счастливейшим из смертных и что лучшей жены ему не надо. Он тотчас отправил послов с предложением, и предложение, конечно, было принято. Едва успела молодая принцесса сделаться невестой, как король потребовал, чтобы она приехала. Бедная девушка была в отчаянии. Она знала, какая судьба постигла ее предшественниц, и была уверена, что тоже ожидает и ее. Но она должна была подчиниться и ехать в Англию. Король в нетерпении отправился ей навстречу, и в Дувре произошло первое ее свидание с Генрихом, сердце которого трепетало от восторга и любви. Можно себе представить его разочарование. Угрюмая девушка, маленькая, без изящных манер, с широко раскрытыми от удивления, а может быть от страха, глазами, одетая в простонародное немецкое платье. Какая разница между копией и оригиналом? Король в первую минуту решил обезглавить Гольбейна за его измену. И, конечно, он категорически отказался от женитьбы на Анне Клефф. Но тут на помощь явился тот же Кромвель. Он напугал короля призраком войны с немецкими государствами, а с другой стороны развернул перед ним картину величия Англии, находящейся в союзе с этими государствами. Король уступил. Какая печальная судьба ждала немецкую принцессу! Она была одинока, никто о ней не заботился. К несчастью, союз с немецкими государствами расстроился, и она, нелюбимая, мрачная по натуре, но сделавшаяся еще более мрачной из-за своего положения, окончательно потеряла почву под ногами. Что было делать? Случай вывел ее из тяжелого положения. Король влюбился в Екатерину Говард, девушку знатного происхождения, но легкомысленного поведения. Еще до встречи с Генрихом у нее были любовные связи, о которых она, конечно, умолчала. Во всяком случае, король решил освободиться от ненавистной ему Анны Клев. Но как? Казнить ее было не за что. Ее скорее можно было обвинить в слишком большой верности супругу. Оставалось только развестись с ней, и вот королеве было предложено поехать в Ричмонд, так как перемена климата будто бы требовала ее здоровья, а спустя несколько дней ей доставили известие, что она больше уже не королева. Услыхав об этом, Анна пришла в восторг. Она в глубине души ждала минуты, когда судьба вырвет ее из тисков получеловека-полузверя, и не скрыла своей радости перед королевскими послами. Генрих пришел в неистовство, узнав, как отнеслась королева к известию о разводе. Он был уверен, что все женщины от него без ума. Тем не менее, суровой расправы над ней он не совершил. Это могло привести к войне с немецкими государствами, а доводить дело до этого ему не хотелось. Анна Клев получила дворец в Ричмонде и огромное жалование. Ей не нужно было ни того, ни другого, душа ее жаждала покоя. Тем не менее, она приняла дар и с тех пор жила неслышно за каменными стенами своего терема, с ужасом вспоминая о времени, когда ей приходилось терпеть разврат и жестокость своего супруга. Официально она называлась с тех пор сестрой короля. Генриху, впрочем, нелегко было добиться развода. Конечно, сам он быстро покончил бы со своими отношениями с женой, но оставался народ, перед которым нужно было сохранить голубиную чистоту сердца. Оставался парламент, который, правда, раболепствовал и был готов на все, но все-таки продолжал быть парламентом, то есть олицетворением и представителем того же народа. Чтобы решить трудную задачу, был созван собор из 200 епископов или ученых, который, наконец, пришел к заключению, что король был введен в заблуждение неверным портретом и поэтому женился на женщине, недостойной быть королевой. Логика была своеобразная, но этого хотел король. И вот 200 епископов бросились к ногам Генриха, умоляя его выбрать себе жену по сердцу. И король милостиво посмотрел на ползавших у его ног владык церкви и милостивым наклоном головы дал им знать, что уступает их настойчивым просьбам. Женитьба Генриха VIII на Анне Клев не прошла бесследно для истории Англии. Когда расстроился союз с немецкими государствами, а, следовательно, разорвалась связь, соединявшая короля с Анной, весь гнев Генриха обрушился на Томаса Кромвеля, который только один настаивал на этом браке. Чтобы покончить с ним, Генрих прибег к верному орудию, к палате лордов. Кромвель заседал в тайном совете, когда герцог Норфолк неожиданно встал и заявил, что арестует его по приказу короля за измену. Тут не нужно было никаких доводов, а с другой стороны были излишни всякие оправдания. Кромвель понял, что погиб, и единственно просил, чтобы его судили скорее и не томили в темнице. «Ты создал кровавые законы», — ответили ему, — «и по этим законам тебя и будут судить». Через некоторое время Кромвель взошел на эшафот. Сватовство стоило ему жизни. У Анны Клефф, так счастливо отделавшейся от кровожадного мужа, было основание радоваться. На ее глазах прошла жизнь соперницы, полная на первых порах яркого счастья, но с таким страшным концом. Выше уже упомянуто, что Екатерина Говард отличалась далеко не образцовой нравственностью. Однажды, когда король уехал на север, ее бывший любовник, некий Дерегам, снова стал к ней захаживать, и она имела с ним свидание. При дворе это, конечно, не осталось тайной, и враги Екатерины тотчас воспользовались проделкой, чтобы погубить ее. Дело в том, что Екатерина была католичкой, и представители новых течений в области веры боялись, не вернет ли она короля к прежней религии. Свидание королевы с бывшим любовником послужило отличным средством. Когда король вернулся, архиепископ Кранмер послал ему донесение с подробным описанием похождений королевы. Он сердился больше на обвинителей, чем на обвиняемую, но тем не менее приказал произвести строгое следствие, которое и подтвердило справедливость обвинения. Несчастная королева должна была умереть и взошла на эшафот. Несмотря на 5 неудачных попыток, Генрих женился в 6-й раз, остановив выбор на Екатерине Парр, очень миловидной девушке, которая, несмотря на свою молодость, успела уже овдоветь 2 раза. В первый раз она лишилась мужа, когда ей было всего 16 лет. Едва только умер ее второй муж, лорд Летимер, как Генрих предложил ей связать свою судьбу с его. Бедная женщина пришла в ужас, узнав о намерении короля. К тому же у нее было много поклонников, но сопротивляться было опасно и бесполезно. В свою очередь и поклонники, увидев Генриха в роли соискателя руки очаровательной девушки, тотчас ретировались. Словом, Екатерина Парр стала женой короля. Это была самая счастливая из жен кровожадного Генриха VIII. Она внесла порядок в домашнюю жизнь, строго воспитывала детей и не только внушила королю полное доверие к себе, но и пережила его, сделавшись в 3-й раз вдовой. Мертвый король уже был безопасен, а наследовавший ему Эдуард слишком хорошо был знаком с характером своего отца, чтобы не воздать должного самоотверженной королеве, не только удержавшей равновесие на вулкане супружеской жизни, но сумевшей еще заботиться о детях тирана.